Сандра Кьерантини, мой гид во Флоренции, почему-то страшно обрадовалась, что ей предстоит работать с русским артистом, и принимала вместе со мной знаки внимания от наших туристов. Перед вечерним свиданием с ней я успел побывать в капелле Медичи с четырьмя несравненными фигурами Микеланджело и пообедал в троттории, а вечером мы вместе пошли пешком в Санта-Мария-дель-Фьоре к дому Данте, в палаццо Веккио, и затем уж я один отправился в Палатинскую галерею. Там как раз напротив Аньоло Донни Рафаэля на сотовый телефон, который я к своему стыду забыл выключить, пришло сообщение от Толика о взрыве на Пушкинской площади. Я сразу пошел домой, застрял на мосту Арно и облокотился о перила. Люди продолжают жить своими жизнями, прерывая жизни других, так, как это делают животные. И человека от животного, к несчастью, не отделили ни Ватиканская стена, ни крепость Сан-Анджело. Взяв в руки телефон, я выбрал режим «ответить». Вино подали в красивом глазурованном кувшине. О, я вспомнил фразу, которую произносит в вахтанговском спектакле тетушка Клотильда. «О, мы, итальянцы, благородные, щедрые, страстные, страстные!» — вторит ей адвокат Паоло. А мой герой, доктор Альберто, сидит безучастно. По воле Виктюка в глубине сцены, в пролете между двумя балконами, и смиренно ждет своей участи в финале оказаться чужим на веселом итальянском празднике. Все большие писатели сиживали в кафе и, так же, как я, толком ничего не высиживали. Мои дорогие москвичи не оставляют меня своей заботы. Я только успеваю набирать им текстовые сообщения на своем мобильнике. За ужином в троттории пришло сообщение от Тебелевой. «Сеньор Шифринни, как вы там?» Все, что мне удалось сочинить в этот вечер, был мой ответ. О-о-о! Апрель 13, 2009 года. Идр. Наверное, так повсюду. Люди, которых природа скроила немножко по-другому, по мнению одних, наделила невиданными талантами, а по мнению других, наоборот, обделила нормальностью и естественностью, эти люди почти всегда заставляют нас стыдливо опускать голову и воздвигать тонкий, но все же ощутимый барьер в общении. Нашим соседом на Колыме был дядя Коля Баби, приятнейший человек, которого подростком отправили в лагерь за то, что он якобы носил еду в лес бандеровцам. Лагерными статьями в Сусумане трудно было удивить, но огромное фиолетовое родимое пятно дяди Коли было для меня страшнее любого приговора. Я так и не привык в разговоре смотреть ему в лицо, сколько бы не убеждал себя, что дядя Коля очень хороший. С Колымы наша семья переехала в Юрмалу. Здесь все было по-другому, и коренной язык был пугающий другим. Чуждость латышской речи даже заставила бросить музыкальную школу. Новый язык казался мне грозным и неодолимым. В отличие от москвичей, мы, юрмальские мальчишки, всегда, кроме как в фильме «Цирк», не видели чернокожих. И поэтому однажды устроили форменное преследование несчастного негра, которого нам выпало увидеть на улице в Булдуре. Мы шли за ним по пятам, пока он не вошел в какое-то учреждение, и даже теперь, спустя многие годы, мне стыдно вспоминать об этом диком случае. Помню, какое впечатление произвел на меня номер знаменитого Сандро Дадеш, которого я увидел в рижском цирке. Этот артист, родившийся без рук, демонстрировал на манеже невиданные чудеса. Рисовал, прикуривал, открывал винную бутылку и даже стрелял из винтовки при помощи одних только ног. Мы часто высмеиваем политкорректность на Западе, когда она в самом деле принимает нелепейшие формы. Но я не могу не вспомнить о том, какими естественными выглядели для окружающих отношения сына моей знакомой Сабры в Израиле с девочкой, потерявшей ногу и руку в теракте на Дизенгофе. Молодые поженились. И я не раз был свидетелем, как братья новоиспеченного мужа привычно и весело поднимали коляску,